«Обещал узнать к вечеру», — сказал недовольно, глядя на Дронго. «Зачем вы дали свой телефон?» «Он и так уж начал подозревать, что это не ваш сослуживец и вообще не ваш знакомый. Вы не знаете ни его части, ни его имени, отчества, и не хотели давать телефон. Он вообще может решить, что в таком случае не стоит искать», — резонно заметил Дронго. «Ничего, теперь мы будем дежурить с вами в этой комнате. Привыкайте к моему обществу. Нам еще Потапчук предстоит вместе совершить путешествие в Германию». «Только этого мне и не хватало», — буркнул напарник. В этот день они обедали и ужинали в номере. Дронго сам ходил в буфет купить продукты. Он еще помнил времена, когда в буфетах не бывало ничего, кроме старой сметаны и плохо нарезанной и дурно пахнущей колбасы. Россия всегда снабжалась очень неплохо, и в 70-е годы была одной из самых образцовых гостиниц Советского Союза. Но после перестройки, как и во всем государстве в целом, ситуация начала стремительно ухудшаться, и к концу 80-х здесь уже было отчаянное положение. Если и раньше в гостинице не наблюдалось особой нравственности, и официанты могли поднять в номер любую понравившуюся девочку, то с ослаблением бдительности КГБ, когда-то имевшего здесь свою службу, и МВД, откровенно махнувшего на все рукой, в коридорах гостиницы начали работать под точным методом специальной девушки-проститутки. Они просто обходили номер за номером, не задерживаясь больше, чем на 10-15 минут, во время которых умудрялись доставить удовольствие постояльцу и заработать до 100 рублей. Разумеется, инфляция постоянно корректировала цены, и сама гостиница продолжала стремительно разрушаться. По коридорам уже бегали крысы, мебель сыпалась, полки ломались, в ванных комнатах отваливалась плитка, а буфеты напоминали худшие времена военного коммунизма. После реформ 90-х буфеты разом наполнились продуктами, в том числе и самыми дефицитными. Правда, теперь были заоблачные цены, но это уже никого особенно не волновало. С крысами вели малоуспешную борьбу, а на проституток просто махнули рукой. Кто из клиентов хотел, все равно мог привезти с собой хоть целый легион, заплатив соответствующую мзду швейцарам. Россия в середине 90-х была уже другой гостиницей. В 70-х она напоминала солидного советского служащего, уверенного в своем будущем и имеющего хорошую крепкую семью, а по вечерам посещающую любовницу и откровенно берущего взятки, понимая, что прожить на зарплату при его расходах довольно трудно. В 80-м она стала похожа на беспутную женщину, потерявшую ориентиры и представления о возрасте, когда все равно с кем и зачем, но в душе еще остались какие-то светлые позывы, впрочем, не до конца реализованные. В 90-м гостиница больше походила на молодящегося 40-летнего бизнесмена, вечно озабоченного своим имиджем, не имеющего еще денег на покупку хорошей квартиры, но уже имеющего непременный «Мерседес» и сотовый телефон. Дронго помнил все метаморфозы, происходящие с этой гостиницей. Когда-то давно здесь часто останавливался его отец, предпочитавший жить во время командировок именно в этой гостинице. По странной логике судьбы, после своего первого самого трудного визита за рубеж, вернувшийся оттуда Дронго останавливался именно в России.